Приложение 3. Снятие боли и обид с себя вихрем. В этой части я хочу познакомить вас с простым и одновременно быстрым и эффективным целительским способом избавления от переполняющей боли, обид, агрессии, гнева и любых отрицательных эмоций. Суть этого метода в том, чтобы забрать из своей души все переполняющие нас отрицательные эмоции и затем собрать их куда-то, где они никому не помешают и не повредят. Для этого мы для начала находим мир-приемник, который готов забрать наши отрицательные эмоции и утилизировать их. Миров в космосе огромное количество. Это могут быть космический мир, небо, мать-земля или природа, подземный мир, какой-то энергетический поток в пространстве, в помещении, где вы находитесь, или за окнами вне его. Никаких миров не нужно бояться. Со всеми можно дружить и сотрудничать. Просканируйте мысленным взором окружающее пространство и спросите, какой из миров готов забрать мои эмоции, обиды и боли? И послушайте ответ от миров. Затем поприветствуйте мир, который вызвался забрать вашу боль. Скажите: «Приветствую вас. Хорошего дня вам. Благодарю, что согласились забрать мою боль. Можно мне отдать вам энергии обид и боли сейчас?» И послушайте ответ. Если ответ отрицательный, уточните почему и какие условия передачи. И сделайте все, как скажут. Когда придет положительный ответ, поставьте перед собой свой астральный двойник в прямом и перевернутом положении, как на картинке ниже. В прямом и перевернутом положении. Для этого представьте, что вы сами стоите перед собой в тонком энергетическом теле в прямом и перевернутом положении. Затем с обоих своих двойников снимайте вихрем, круговыми движениями все энергии боли и обид и физически руками передавайте их в тонкий мир-приемник, который согласился их забрать. Забирайте боль с обоих двойников и с нижнего, и с верхнего. Делайте эту технику до результата, до тех пор, пока полностью на 100% не освободитесь от энергии боли, обид и агрессии. Периодически спрашивайте свои силы, сколько еще процентов энергии боли и обид осталось на мне. И делайте эту технику до тех пор, пока не останется 0%. Когда полностью очиститесь, попросите свои силы заполнить освободившееся место светлыми позитивными энергиями жизни и здоровья и исцелить вас от всего пережитого. Научитесь общаться с душой и родовыми силами, а также развить экстрасенсорные способности можно по моей книге «Как научиться общаться со своими силами. Практики общения с душой, духом, родовыми силами, своим миром планетой, силами космоса». Литрес, 2022 год. И если с силами пока не очень получается, можно брать на все разрешение и всю информацию проверять маятником. Практику общения с маятником вы найдете в приложении 9.